вкус беды. Отзвенели жаркие полдни, завершили свои трели жаворонки. Степь в осеннем убранстве. Прохладный ветерок треплет одинокие стога. С усталых полей растекается по степным деревням и селам урожайный достаток. А в плавнях уже с какой-то осенней грустью посвистывают перелетные птицы. Над вершинами деревьев тянутся жиденькие студенные облака, легкие, как дым от костра. И ничего не нарушает на реке русалочьего заповедного покоя. Выше поднимается солнце, уходит туман, и едва ощутимые порывы утреннего ветерка доносят к реке запах осенней степи. В тот день рыбешка попадалась мелкая. Несколько красноперок суетливо билось в ведерке. Тарас уже смотал снасти и собрался уходить, как вдруг загрохотало в плавнях. Вздрогнул гайдук, навострил уши и выжидающе взглянул на хозяина. «Рыбу глухают, сволочи!» — пробормотал Тарас. «А ну-ка, за мной, гайдук!» Они кинулись берегом реки через кустарники и камыш туда, откуда раздался взрыв. Далеко впереди Тарас увидел, как суетливо мелькнул за деревьями человек, а на берегу, откуда тот убежал, валялись металлические коробки, багор, и в траве серебрилась оглушенная рыба. На воде покачивалась брошенная лодка. «Гайдук, стереги!» — приказал Тарас, а сам кинулся за браконьером. «Будь гайдук собакой, он выполнил бы приказ». Но волк не рожден для повиновения. Несколько минут он топтался на месте, тревожно принюхивался. Потом не выдержал, тряхнул головой и кинулся за хозяином. Смутная тревога подгоняла. «Быстрей, быстрей!» — выстукивало волчье сердце. Деревья кончились, и гайдук на мгновение остановился от внезапно распахнувшегося перед ним полевого простора. Он увидел Тараса и Грохова. Никита уже успел вскочить на своего жеребца. Так спешил, что обронил кепку. Захревел от ярости гайдук и метнулся вперед. Он видел, как хозяин успел схватить одной рукой уздечку. Он видел, как Грохов резко размахнулся и ударил Тараса железным прутом. Он видел, как жеребец понесся по степи вскачь. Он видел, как хозяин схватился за голову, пробежал несколько шагов и упал лицом в землю. Волк почуял запах беды, но вначале не мог понять, что это запах человеческой крови. В несколько прыжков он оказался рядом с хозяином, лизнул ему руку, но тот не шелохнулся. Почему хозяин молчит? Почему не обращает внимания? А может, он решил поиграть? От этой мысли гайдук на мгновение повеселел, забыл о Грохове и его жеребце. Он высоко подпрыгнул и припал к земле, снова подпрыгнул и помчался по степи, будто приглашая: «Ну же, Тараска, догони!» Но хозяин не двигался. Гайдук понуро подбежал к нему. Погасло веселье в волчьих глазах. Он лизнул голову Тараса и ощутил на языке соленость крови. Вот он, вкус беды. Гайдук задрожал, шерсть встала дыбом. Он едва не задохнулся от незнакомого до сих пор запаха крови хозяина. Может, час или два волк тоскливо скулил, пока не появились Савельич и односельчане. Кто-то сообщил им, что видел в степи мертвого Тараса. Гайдук вдруг кинулся прочь от людей, но вскоре вернулся. Клыки его стискивали кепку, что обронил Никита. Гайдук положил кепку к ногам Савельича и вдруг завыл. Боль прошедшего, предчувствия будущего слышались в этой траурной волчьей песне. Люди испуганно зашептали: «Никак взбесился волчара! Надо пристрелить!» Савельич покачал головой. Гайдук знает, кто убил Тараса и хочет показать мне». Волк снова схватил за зубы кепку и положил у изголовья Тараса. И понял все Савельич, и поняли односельчане.